опасности мужской берлоги. Очередным пунктом уборки, на который, как я боялась, у меня не хватит времени, стала мастерская моего мужа. В собственном доме вам не обойтись без умельца, готового поработать и плотником, и маляром, и слесарем, словом, мастером на все руки. Это особенно важно, если вы живете на отшибе, где нет возможности вызвать специалиста из городской службы телефонным звонком. Пожалуй, такой вызов в сельскую местность, где мы жили годами, обойдется слишком дорого, да и ждать придется неизвестно сколько. Велосипеды, лодки и садовое оборудование требуют постоянного ухода и разных инструментов. Для приобретения очередного приспособления всегда найдется масса причин, а мужчинам, во всяком случае моим ровесникам и предыдущим поколениям, только того и надо, чтобы был повод отправиться в скобяную лавку. Но вообще-то вовсе не обязательно жить в своем доме, чтобы завалить его инструментами. Один из моих сыновей снимает в городе тесную квартирку, в которой есть кладовка. Она доверха забита гайками, болтами, шурупами, гнутыми гвоздями и еще какими-то железками. А вдруг когда-то они понадобятся? При этом сын может не заглядывать туда годами. После того, как все дети, у которых тоже были свои инструменты, они обожали строить хижины, плоты, маленькие тележки. По-шведски мы называли их ладбил. Стали жить самостоятельно, муж по-прежнему каждый день перекладывал и считал свои инструменты. Его мастерская медленно, но верно превращалась в то, что я теперь называю мужской берлогой. На шведском мы также иногда называем ее «детский сад для мужчин». Очень подходящее слово, всегда вызывающее у меня улыбку. Вы никогда не замечали, что некоторым интереснее перекладывать свои вещи и наводить в них порядок, чем использовать по назначению? Я видела таких людей и очень ценю их необоримое стремление к порядку. Когда я осмотрелась в мастерской моего мужа, первым делом отметила, как красиво все разложено по местам. Стамески, уровень, дрель, клещи, ножовка, а также множество шурупов и гвоздей. Насосы, камеры и специальная смазка для велосипедов. Это звучит просто эротично. Косилка также нуждалась в своей смазке и точильном камне, а для лодки хранились наждак, краска и другие инструменты. И все это было заботливо и аккуратно разложено моим мужем. Правда, были отдельно помеченные ящики с каким-то хламом, однако все остальное висело на своих местах ровными рядами на стене. Если кто-то брал инструмент, пустое место само напоминало о том, куда его надо вернуть. Да, муж был настоящим поклонником порядка. Если когда-нибудь мне бы пришло в голову заняться ремеслом, одной этой мастерской оказалось бы достаточно для вдохновения. Я могла бы ваять из камня, железа, бетона или дерева, или изобретать невиданные оригинальные машины. Здесь было все необходимое. Вот только это никак не совпадало с моими представлениями о том, как провести остаток жизни. Вместо этого я отобрала один молоток, несколько клещей, пассатижей, отвертки и линейку для мелкого ремонта, с которыми могла бы справиться сама. Повесить картину или полку, вбить крюк для полотенца или одежды вовсе не сложно, когда есть хорошие инструменты. Кое-что взяли себе дети, а их друзья были счастливы забрать остальное. В Швеции инструменты относительно дороги. Пригласить молодых людей выбрать себе необходимое оказалось отличной идеей. Они горели желанием самим заложить начало собственным мужским берлогам. И мастерская опустела в мгновение ока. В итоге оказалось, что уборка мастерской далась на удивление легко и в практическом, и в эмоциональном смыслах. Я не испытывала привязанности к этим вещам, за исключением того факта, что они принадлежали мужу. Но от него осталось много других вещей, с которыми у меня действительно была эмоциональная связь. А здесь мне даже не пришлось задерживаться, чтобы отдельно попрощаться с каким-то предметом. В том же случае, если предсмертную уборку в своей мастерской захочет сделать кто-то из мужчин, пожалуй, у него на это уйдут годы, и я честно не знаю, что тут посоветовать.